Глава 14. 3 июня, четверг, город Шелково. В отделение они вернулись только во второй половине дня. Соболев за это время окончательно пришел в себя, а поначалу то и дело подвисал, то ли обдумывая совет Карпатского, то ли погружаясь в какие-то воспоминания. Впрочем, когда ситуация требовала, он выныривал из этого состояния и вел себя вполне адекватно. Куда менее адекватно вела себя погода. Примерно до 2 часов радостно светило солнце, на небе не было ни облачка, а прогноз обещал такую идиллию до следующего дня. Но в начале 3-го вдруг стали собираться облака, постепенно превращаясь в серые тучи, а в 4-м часу полило так, что дворники едва справлялись. Соболев скинул скорость до минимума. Ругаясь сквозь зубы и добравшись до очередного адреса, они еще 5 минут сидели в машине, пережидая удар стихии. Лишь когда дождь притих, рискнули выйти и добежать до нужного дома. Ноги, конечно, все равно вымокли, ливневые стоки не справлялись с нагрузкой, и по асфальту текли, если не реки, то как минимум бодрые ручьи. Считанные минуты спустя снова распогодилось, и вскоре о ливне напоминали только лужи на асфальте, влажный воздух и упавшая на несколько градусов температура. Но настроение было безвозвратно испорчено. Та его часть, что не успела испортиться во время поездки на Медвежье озеро. Сырая обувь сыграла в этом не последнюю роль. Возвращение в кабинет обещало частично исправить ситуацию. Во-первых, в шкафу ждали своего часа запасные кроссовки и даже носки. Карпатский давно привык держать там полную смену одежды, поскольку ситуации случались разные. Когда-то промокнешь, где-то испачкаешься, чем-нибудь провоняешь. Работа оперуполномоченного — это тебе не жизнь офисного планктона. Случается и так, что домой пару суток не можешь попасть. Так что жизнь научила быть запасливым. Во-вторых, в кабинете имелся кофе, а благодаря Соболеву еще и печенье. И хотя Карпатский обычно предпочитал добавлять горячему напитку 3 кусочка сахара и сигарету, сейчас был не против и чего-нибудь пожевать. Об этих 2 маленьких радостях он и думал, вместе с Соболевым направляясь от припаркованной машины к входу в отделение. А потом не сразу услышал, как его окликнули. Напарник среагировал первым. Оглянулся, притормозил, толкнул его в бок и лаконично заметил, кивая на приближающуюся к ним девушку. «Это к тебе». Карпатский мигом почувствовал себя не в своей тарелке. Он не ожидал встретиться с Дианой Стрелецкой так скоро. Полагал, что снова пройдет неделя или 2, а к тому времени его молчаливый уход уже забудется. Хотя стоило пересмотреть прогноз, когда в расследовании всплыла гостиница на Медвежьем озере. Мог и догадаться, что Диана на какое-то время задержится в его поле зрения. Почему-то они обычно шли в паре. Или же озеро ни при чем, а дело снова в незаконном проникновении в ее квартиру? «Ты иди, я догоню», — бросил Карпатский Соболеву максимально нейтральным тоном. Почему-то совершенно не хотелось, чтобы тот все таки выяснил, куда он сорвался накануне. К счастью, напарник без лишних вопросов и комментариев кивнул и пошел дальше. А Диана намеренно замедлила шаг, давая ему время отойти. «Здравствуйте, Вячеслав Витальевич». Поздоровалась она с улыбкой, в которой не было ни намека на недовольство его вчерашним бегством. Вероятно, он все же поступил правильно. «Диана Анатольевна?» Карпатский вежливо кивнул в знак приветствия, возвращая ей улыбку в более сдержанном варианте. И все же решил закрыть вопрос прошлого вечера, чтобы больше не думать о нем. «Вы простите, что я вчера ушел, не попрощавшись. Мне показалось, что вам нужно немного свободного пространства, скажем так, побыть наедине с собой». Она удивленно приподняла брови, словно уже забыла обо всем этом, потом вдруг нахмурилась и опустила взгляд. «Вам не за что извиняться. Я понимаю, почему вы ушли. Наверное, считаете меня полной дурой, рыдать из-за смерти маньяка, который убил столько женщин и едва не убил меня всего-то месяц с небольшим назад. Не очень умно, правда?» Теперь удивился уже Карпатский, покачал головой и возразил. «Нет, я не считаю вас дурой. Больше вам скажу. Я, наверное, разочаровался бы в вас, отреагируя вы иначе. Вы ведь его любили. И сейчас, наверное, все еще любите. Не маньяка, убийцу, едва не зарезавшего вас, а мужчину, который был с вами 5 лет, который заботился, обеспечивал, баловал. Сложно вот так взять все это и выкинуть на помойку, кем бы он в итоге ни оказался, как бы гнусно ни поступил. Не боритесь с этим. Бесполезно. но со временем остынет само собой». Диана недоверчиво посмотрела на него из-под лобья, как будто подозревала в словах сарказм или издевку. Не найдя подтверждения своим опасениям, снова слабо улыбнулась. «Спасибо за эти слова. Потому что, знаете, обычно люди думают, что я с ним жила просто из-за денег. И вообще, спасибо за вчерашний вечер. За то, что приехали, и особенно за то, что остались. Уж это вы точно были не обязаны делать. А иногда так нужно с кем-то поговорить». «Не обязан», — согласился он, чувствуя, как настроение улучшается и без переобувания в сухое и чашки кофе с печеньем. «Но как было устоять перед предложенным тортом?» Она рассмеялась. Чувство неловкости окончательно рассосалось. Карпатский заставил себя отвести взгляд от ее лица, не желая пялиться слишком уж пристально. Нашел им красную Мазду и только тогда заметил топчущегося рядом с машиной Савина. Настроение моментально вернулось к прежней отметке. Этот парень ему категорически не нравился. И его интуиции тоже. Появление Савина в Шелково во время предыдущих двух событий, связанных с Медвежьим озером, уже казалось странным. То, что он приехал сейчас, выглядело откровенно подозрительно. К тому же он утверждает, что видит вещи и сны, а значит, или зачем-то дурит окружающим головы, или сам полный псих. «А он что здесь делает?» — мрачно поинтересовался Карпатский у Дианы. Та посерьёзнела, оглянулась через плечо, убеждаясь, что речь идет именно о Савине, и объяснила. «Денис приехал помочь, и я здесь из-за него». Ему приснился сон, в котором он убегал от человека с мешком на голове, а в конце тот пытался задушить его, но Денис проснулся. И потом нашел новость о погибшей девушке, той, которую нашли с мешком на голове. Она осеклась, заметив, как Карпатский смотрит на нее. Его взгляд сейчас наверняка красноречиво заявлял: «Вот ровно до этих пор я тебя дурой не считал. А теперь уже и не знаю». «Приснилось, значит, да? Может, господин Савин просто очень впечатлительный? Тогда ему не стоит читать криминальную хронику». «Да нет, говорю же, ему сначала приснился этот сон, а уже потом он нашел новость». «Или так он сказал вам? А скорее всего, сон вообще придумал». Карпатский видел, что его слова задевают ее, но ничего не мог с собой поделать. Саркастичные нотки так и лезли в голос. «Сон снился ему в ту ночь, когда девушку убили», — с нажимом уточнила Диана, не желая сдаваться. «Как всегда». Это ему в ней одновременно и нравилось, и слегка раздражало. В зависимости от ситуации, в которой она не сдавалась. «А чего он сам мне это не рассказал? Почему вас послал?» «Он не посылал, я сама пошла». «Денис вообще не хотел вам ничего рассказывать. Он приехал поделиться этим со мной. А я уже решила поделиться с вами». «Он не одобряет, считает, что вы все равно не поверите». Карпатский снова посмотрел на Савина. Тот стоял, прислонившись спиной к машине и скрестив на груди руки, и искоса поглядывал на них. «Да, действительно не одобряет». «И в проницательности ему не откажешь». Карпатский не верил в вещи и сны. «Вячеслав Витальевич, я знаю, как это звучит». Тем временем чуть мягче продолжила Диана. «Но вспомните, в прошлый раз я пришла к вам с рассказом о своем сне. Вы меня прогнали, а потом оказалось, что у него имелось вполне логичное объяснение. Возможно, сейчас то же самое, только пока мы это объяснение не видим. Я ведь не прошу много. Просто проверьте. Возможно, девушка на берегу реки не первая жертва убийцы». Карпатский вздохнул, возвращая взгляд к ней, и тоже смягчил тон. «А разве ваш друг видел не наше убийство, если оно снилось ему в ту же ночь?» «Нет, в том-то и суть. Денису снилось убийство мужчины, парня. Он не видел его лица, потому что сам был им, но уверен, что был именно мужчиной. Это просто такое же убийство, а жертва другая». «Довольно странно», — заметил Карпатский. «Серийники редко столь неразборчивы. Как правило, предпочитают женщин сходного типа». «Но он не всегда ведь. Зодиак убивал и мужчин, и женщин. Он нападал на парочки». Диана в ответ промолчала, то ли пытаясь вспомнить других всеядных серийных убийц, то ли подбирая иной аргумент. А Карпатский подумал про слова Кристины Федоровой. Насколько он знал, та не знакома с Савиным, а значит, их показания независимы. Но в обеих историях фигурирует человек с мешком на голове. И в этом, возможно, действительно есть зацепка. Но согласен, здесь многое зависит от триггера. Сам себе возразил он и пообещал. Мы проверим. Диана заметно просияла, снова обернулась к Савину и, кажется, показала ему большой палец, давая знать, что разговор прошел удачно. «Спасибо», — поблагодарила она, возвращая внимание к Карпатскому. «Если я еще что-нибудь такое узнаю...» «Тащите все мне», — хмыкнул он. «Договорились». Она отступила на шаг. «Ладно, не буду вас больше задерживать. И да, было приятно услышать, что вы мной очарованы». Карпатский несколько растерялся от смелого заявления. Когда это он успел такое брякнуть? Диана лукаво улыбнулась, помахала ему на прощание и торопливо зашагала к машине. Все еще сбитый с толку, он направился к входу в отделение, то и дело оборачиваясь, провожая девушку взглядом и прокручивая в голове ее последние слова и их разговор в целом. Только на ступеньках крыльца понял, в чем дело. Он ведь сказал, что разочаровался бы в ней, отреагируя она на новости о Надежине иначе. Да, слова стоит выбирать аккуратнее. «И кто еще из нас жалок?» — прозвучал вдруг насмешливый комментарий. Соболев, как оказалось, в здание так и не вошел, наблюдал за разговором Карпатского и Дианы с крыльца и теперь многозначительно ухмылялся. «Это вообще не то, о чем ты подумал», — буркнул Карпатский недовольно и торопливо скрылся за дверью. Выслушивать дурацкие намеки он не собирался.